328. В тот день, когда новое солнце взойдет, кончатся дни скорби, и не будет боли, ни печали, ни воздыханий, порождаемых состоянием момента. Час будет возвещен пространственной радостью. Многое изменится в самой ауре планетной и в тонусе пространственных воздействий, связанных с атмосферой Земли. Решившие путь свой со мной вступят в очищенный поток эволюции. Мало придают люди значения воздействиям сфер, окружающих Землю, в то время как этими влияниями обусловливается жизнь человека. Каждый народ живет как бы в сфере деяний совершенных, взаимопорождая с ними явления новые. Отречение от старого мира означает и сознательное освобождение от пространственных цепей прошлого. Закристаллизовавшиеся нагромождения веков давят на сознание, замедляя бег эволюции. Между тем, как человек, не желая этого, несет ответственность за каждую слезу, пролитую где-то, и наполнившую пространство эманациями горя, и добавившую тягость пространственному нагружению, осуществляемому явно аппаратом человеческим в виде так называемых настроений или беспричинных состояний духа. Поймут, наконец, люди, что горе одного касается всех, и страдания человеческие, где бы они ни имели места, тяжко ложатся на сознание всего коллектива человеческого. Одни несут это планетное бремя, осознавая свою ответственность за Землю, другие несут, не понимая, за что и почему, но несут все в размере сознания своего. Чем выше сознание, тем тяжелее нагрузка, и тягчайшую несет великое сердце. Сейчас, когда мысль приобретает особое пространственное значение, и изолироваться нельзя даже в отшельничестве, которое было возможно когда-то, когда мысль была около человека, наступает время особо острого осознания общей ответственности и ответственности каждого отдельного человека за все и за всех. Все за одного и один за всех отвечает формула грядущего нового века. Можно назвать это огненной ответственностью, ибо соответствует явление это новым огненным условиям пространственным. Прежние барьеры и границы сметаются, чтобы стадо стало единым. Много искусственных перегородок и нагромождений, разделяющих, надо убрать. Идет великое объединение народов в новом понимании взаимоответственности и сотрудничества. Огонь, поедающий и разрушающий прежние формы, строителем светлым является, созидающим совершенно новые условия пространственной жизни человечества, сближая и объединяя все дотоле разъединенное.